11. Туз Мерил вернулся в Касл-Рок с наступлением темноты. Он проехал по мосту через реку Касл, а вокруг бушевала гроза. Оглушительно грохотал гром, и молнии хлестали беззащитную землю. Окна в машине были открыты, дождя еще не было, а воздух был густым и липким, как кленовый сироп. Туз был весь в грязи, усталый и взбешенный. Несмотря на записку, он объехал еще три места, не в силах поверить в произошедшее, не в силах поверить, что такое вообще возможно. Иными словами, он не верил, что его туза побили. На каждом из помеченных на карте мест он обнаружил плоский камень и зарытую жестянку. В двух банках оказались все те же пачки гнилых торговых купонов. В последней, зарытой в болоте за фермой Страута, не было вообще ничего, кроме старой шариковой ручки. На корпусе ручки красовалась девушка с прической а-ля сороковые. На ней был бронированный купальник по скромной моде тех годов. Если перевернуть ручку, купальник исчезал. Сокровище. Ничего не скажешь. Туз гнал машину на максимальной скорости, вытаращив глаза и даже не счистив болотную грязь с колен. И у него была цель и причина. Он собирался убить Алана Пангборна. А потом, когда он его убьет, он просто смоется на западное побережье. Давно собирался. Может, с Пангборна удастся слупить кое-какие деньжата, а может и нет. Но как бы то ни было, ясно одно — этот сукин сын умрет, и смерть его будет нелегкой. Не доехав 3 миль до моста, он сообразил, что у него нет оружия. Там, в кембриджском гараже, он хотел взять один пистолет из ящика, но тут завелся этот проклятый магнитофон и напугал его. Но он все равно знал, где достать пистолет. О, да! Мерил проехал мост и остановился на пересечении главной и Уотермилл, хотя стрелка направо горела. «Какого хрена?» — выдохнул он. На главной царила полнейшая неразбериха из полицейских машин, синих мигалок, телевизионных автобусов и разбросанных кучек зевак. Самый большой кавардак творился у здания муниципалитета. Можно было подумать, что отцы города вдруг ни с того ни с сего затеяли уличный карнавал. Туза не особенно волновало, что там случилось. Если бы весь город вдруг выдрало из земли и зашвырнуло бы в космос, он бы и бровью не повел. Но ему нужен был Пангборн. Ему нужно было содрать скальп с этого вора-мерзавца-урода и повесить себе на пояс. А как прикажете это сделать, когда в офисе этого гада собралась чуть ли не вся полиция Мэна? Ответ пришел тут же. Мистер Гонт знает. У мистера Гонта есть и артиллерия, и ответы на все вопросы. Стало быть, едем к мистеру Гонту. Он глянул в зеркало заднего вида и увидел, что над холмом, который он проезжал, приближаясь к мосту, поднимается нервное голубое сияние. Полицейские мигалки. Машины все подъезжают и подъезжают. «Что тут стряслось?» — спросил он себя еще раз. Но ответ на этот вопрос можно узнать и позже. Или вообще не узнать, если так выйдет. А пока что ему нужно было заняться своими делами, и первым пунктом в его расписании значилось убраться с дороги приближающейся полиции. Туз свернул налево, на Уотермилл-Лейн. Потом направо, на Седер-стрит. Так он объехал центр и снова выбрался на главную. Он на секунду притормозил перед светофором, вглядываясь в зарево синих вспышек у подножия холма, и припарковался напротив нужных вещей. Выскочив из машины, Туз перебежал через улицу и прочел вывеску на двери. Он, как и все, пережил момент катастрофического разочарования. Ему ведь был нужен не только пистолет, но и порция замечательного порошка. А потом вспомнил о входе с задней аллейки. Он обошел квартал, завернул за угол, не обратив внимания на желтый микроавтобус в 20-30 ярдах дальше по улице и на человека, который сидел внутри. Бастер теперь перебрался на пассажирское сиденье и наблюдал за ним. Войдя в аллейку, Туз столкнулся с мужчиной в твидовой кепке, низко надвинутой на глаза. «Эй, дядя, смотри, куда прёшь», — сказал Туз. Мужик в твидовой кепке поднял голову, оскалился и зарычал. Одновременно он выхватил из кармана автоматический пистолет и направил его на Туза. «Не зли меня, парень, а то огребёшь по полной». Туз поднял руки и отступил назад. Он не испугался, просто был потрясён до глубины души. «А что я, мистер Нельсон?» — сказал он. «Я ничего». «Вот и славно», — ответил человек в кепке. «А этого членососа Джуита ты случайно не видел?» «Это который директор средней школы?» «Да, средней школы, директор. А разве в городе есть еще Джуиты? Ты вообще где витаешь?» «Да я только приехал», — осторожно сказал Туз. «И никого не видел, мистер Нельсон». «Ладно, я его все равно найду и превращу в скорбный мешок с дерьмом. Он убил моего попугайчика и обгадил мою маму!» Джордж Т. Нельсон прищурился и добавил. «Сегодня мне на пути лучше не попадаться!» Туз не стал спорить. Мистер Нельсон засунул пистолет обратно в карман и исчез за углом, меряя мостовую широкими шагами взбешенного до предела взвинченного человека. Туз остался стоять на месте, забыв опустить руки. Мистер Нельсон преподавал в старших классах резьбу по дереву и металлообработку. Туз считал его человеком, неспособным прихлопнуть и осу, даже если она усядется ему на нос. Но, похоже, его представление было ошибочным. К тому же он узнал пистолет. Да и как не узнать, сам вчера ночью привез целый ящик из Бостона.